Глава 18. В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны. Говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает, потому что армия в опасности. Говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска, и что только чудо может спасти Россию. 11 июля в субботу был получен манифест, но еще не напечатан. И Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день в воскресенье приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которое он достанет у графа Ростопчина. В это воскресенье Ростовы по обыкновению поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в 10 часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях дерев бульвара, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца, было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых. В этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе. Проходя подле матери, позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу, Наташа услыхала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней. — Это Ростова, та самая. — Как похудела. А все-таки хороша. Она слышала. Казалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша. Но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время, и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя», — говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье. И все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молодая, я знаю, что теперь добра. Прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю, — думала она. А так, даром, ни для кого проходят лучшие годы. Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила манеру держаться и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит. И вдруг, услыхав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею. Благообразный чистый старичок служил с той кроткою торжественностью, которая так величава, успокоительно действуют на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса, таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное, томительное чувство волновало ее. «Научи меня, что мне делать? Как мне быть с моей жизнью? Как мне исправиться навсегда, навсегда?» — думала она. Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, свои длинные волосы из-под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы. «Миром Господу помолимся!» «Миром, все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью будем молиться», — думала Наташа. «О свышнем мире, о спасении душ наших!» «О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», — молилась Наташа. Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него. И молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз при мысли о врагах и ненавидящих она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него, как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее, и об Анатоле, как о людях, которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к Богу. Когда молились за царскую фамилию и за Синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит правительствующий Синод и молится за него. Окончив Ектению, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес: «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим». «Сами себя Богу предадим», — повторила в своей душе Наташа. «Боже мой, предаю себя Твоей воле», — думала она. «Ничего не хочу, не желаю. Научи меня, что мне делать? Как употребить свою волю? Да возьми же меня, возьми меня!» С умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков. Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное с блестящими глазами лицо своей дочери и молилась Богу о том, чтобы он помог ей. Неожиданно в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклонные молитвы в Троицын день, и оставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием встал на колено. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из Синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия. «Господи, Боже сил, Боже спасения нашего!» — начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. «Господи, Боже сил, Боже спасения нашего! Призри ныне в милостях и щедротах на смиренные люди Твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг, смущая и землю Твою, и хотя я и положить и вселенную всю пусту, восстананы, все люди беззакония собравшися, я же погубите достояние Твое, разорите честный Иерусалим Твой, возлюбленную Твою Россию, оскверните храмы Твои, раскопайте алтари и поругайтеся святыни нашей. Доколе, Господи, доколе грешницы восхвалятся, доколе употребите и мать законопреступной власть. Владыка Господи, услыши нас, молящихся Тебе, укрепи силою Твоей благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича. Помяни правду его и кротость, воздашь ему по благости его, ей уже хранит ны, Твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела, утверди всемогущую Твою десницу и царство его, и подашь ему победу на врага, якоже Моисею на Амалика, Гедеону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его, положи лук медян мышцам во имя Твое ополчившихся, и перепояши их силою на брань. Прими оружие и щит, и восстань в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящие нам злая. Да будут пред лицем верного Ти воинства, яко прах пред лицем ветра, и ангел Твой сильный да будет оскорбляя и погоняя их. Да приидет им сеть, юже не сведают, и их лови Твою же сокрыша, да обымет их.